Глава 40. Отдохнув до утра, мы с новыми силами отправились в дорогу. Путь предстоял тяжкий. Поднявшееся из-за гор солнце раскалило пустыню до красна. Воду приходилось экономить, а о провизии уж и говорить нечего. «Долго мы так не протянем», — покачал головой Илья, потряхивая фляжкой. Жидкость плескалась на донышке, и как бы ни хотелось утолить жажду, приходилось беречь воду, ограничиваясь маленькими глотками. Опасались мы и того, что птицы могут вернуться вместе с восходом солнца. Я посмотрел на простирающуюся перед глазами пустыню. Плохо дело. Яга нам помогла, но ежели без нее настигнет такая беда, не справимся. Как есть не справимся. Кот еле переставлял лапы, смотрел вперед пустыми слезящимися глазами. Я окликнул его. «Коль есть другой путь, Баюн, самое время сказать об этом. Не нравится тебе наша компания, да другой не будет». Он недовольно повел усами и пробормотал. «Так и быть, помогу вам. Если б не думал, что Яга может быть еще жива, повернул бы обратно, так и знайте. Можно пески обойти, но это дольше на день пути будет. Если влево пойдем, в горы упремся. Там и воду найти можно». «Что ж ты раньше об этом не сказал?» — возмутился Илья. «Вы не спрашивали», — фыркнул ведьмин питомец. «Вам же быстрее надо было, шашки наголо, выполнять приказ. Тьфу!» «А про то, что в этих местах ничего в рот брать нельзя, наврал, получается?» «Отчего же наврал? Напраслину на меня не возводи. Если знать, что пить и что есть, то можно. Но кто у меня совета просит и с добром относится? Всю дорогу только и делали, что шпыняли, да объедки под ноги кидали. Я и так много сделал, предупредив, чтобы вы всякую гадость не жрали. От того, что тут все привычное, не тем, чем кажется, может быть». «Не кот, а скотина!» — возвел руки к небу Илья. «Хватит! Забудем обиды. Общая беда у нас. Вместе исправляться будем. Баюн, несправедливы мы к тебе были. Но сейчас не время ссоры разводить». Я попытался сгладить оплошность друга. Кот, прищурив один глаз, довольно кивнул. «То-то же. Хоть один из вас знает, как прощение просить. Пойдемте. Худо без Яги будет. Но уж постараюсь провести вас в целости и сохранности». Дорога и правда была дольше, но легче. Спустя несколько часов ходу по безжизненной местности мы вышли к горам. Пейзаж хоть и был почти столь же унылым, но все же слегка преобразился. Солнце не жарило так беспощадно, как в пустыне. Все чаще попадалась скудная, но зеленая, почти привычная растительность. Илья запрокинул голову, мрачно разглядывая горные вершины, возвышающиеся над нами непроходимой стеной. «Вон туда смотрите!» — Баюн кивнул, указывая головой направление. «Видите, шпили башен выглядывают? Это и есть Кощеева резиденция». «Чего?» — почесал затылок Илья. «Деревенщина!» — муркнул сквозь зубы кот. «И точно! Среди скал можно было рассмотреть далекие очертания замка. Казалось, он вырос из самой земли. Гранитные стены срослись с острыми каменными выступами, будто были их естественным продолжением». «Хозяину подстать», — оценил Илья. «Черная страхолюдина. С царскими хоромами не сравнить». «Это от того, что ты ничего в архитектуре не понимаешь», — заявил кот. «Все у вас нечисти не по-людски», — покачал головой Илья. «То ли дело столица. Куда ни глянь, все там светлое, яркое. Домики резьбой да росписью украшены. Купола церквушек на солнце золотом блестят. Смотришь, и душа радуется». «Ни слова больше. Гостил там недавно. И впрямь лепота. Больше всего темницы понравились», — елейным голоском подхватил Баюн. «Стены сырые, крысы жирные. Пол заботливо соломкой устелен для пущего комфорту. самые наилучшие впечатления. Лучше подумали, как мы в эту громадину пробираться будем, остановил я бесполезные препирательства. Это уже ваши проблемы. Замок со всех сторон скалы окружают, и сам он на скале стоит, вздохнул кот. Как внутрь попасть, мне неведомо. Штурмом возьмем, решительно заявил Илья, а там уж дело за малым. Посмотрю я на тебя, когда ты по горам карабкаться будешь, ехидно промурлыкал Баюн. Кощей? Колдун? Он и вороном обратиться может, и Горыныч у него на службе. А ты как, Илюша? Крылья отращивать научился уже? Аль туннель кулаками в камнях пробивать собрался? Полно вам браниться, прервал я. Баюн, не хочешь же ты сказать, что он один в замке живет? Руку готов дать на отсечение, что у него прислуга есть. А значит, и продовольствие в замок доставлять должны, и по нуждам всяким ходить без его помощи. Есть вход, просто его найти надобно. Верно мыслишь, согласился Баюн. Только суть от этого не меняется. Где он находится, я не знаю. Подойдем ближе, там и посмотрим. Хоть и казалось, что замок уже виден на горизонте, дойти до него оказалось не так просто. Вновь вечер опустился на землю, а шпили башен все так же маячили за три версты. «Стойте!» — вдруг воскликнул кот. «Шум воды слышно. Источник рядом. Мы почти пустыню прошли. Значит, из него попить можно. Вон тропа вглубь скал ведет». Мы переглянулись и пошли в указанном направлении. «С тропы не сходить. Заплутаем, вовек не выберемся», — давал указание Баюн. Меж гор росли редкие искривленные деревья. Они тянулись лапами вдоль тропинок, будто желали уцепиться за одежду. «Зловеще тут», — прокомментировал Илья, и вдруг остановился, как в землю вкопанный. «А это что такое?» Вдоль дороги стоял криво вколоченный в землю столб, а на нем висела перекошенная деревянная табличка. «Написано что-то, не разберу. Добрыня, а ну прочти!» «Жду друзей богатырей в хижине. Первый поворот с левой руки, а после ручья. Всегда дома стучать в дверь. Если не отвечу, кликайте. Алёшка». «Алёшка!» «Так написано». Я растерянно пожал плечами. Илья грамоте обучен не был. Алёшка при жизни тоже не стремился к учению. Не по нём было над книжками корпеть. С ошибками, будто бы и правда он писал. Я почесал макушку, раздумывая над посланием. «Пошли проверим». Кот, все это время смотревший на нас расширенными от ужаса глазами, воскликнул. «Вы дураки или притворяетесь?» «За спрос денег не берут», — решил я, сжимая кулаки. «Коли правдой окажется, добрая встреча будет. А нет, покарать мы должны обманщика за шутки злые. Не сносить головы нечисти, что нашим другом прикинулось», — сказал и ступил по тропе решительно. Илья следом. Если б были у кота руки, он бы ими за голову схватился. Едва поспевая за нами, Баюн бормотал под нос ругательства. Не обманул указатель. Вскоре и ручей впереди показался, а за ним еще одна доска в виде стрелочки. Я за рукоять булавы взялся, приготовившись к сражению. Ох, если и впрямь нас обмануть кто решил, то дорого ему за тот обман расплатиться придется. «Вот и изба!» — кивнул друг, стоило нам пройти вдоль ручья. Ничего не предвещало беды. Деревянный домишко уселся в расщелине. Таких по деревням раскидано столько, что в жизни не пересчитать. Маленький, худой, будто давно брошенный. Сруб почернел и растрескался. В таком жить себя не уважать. А уж Алёшка всегда рукастым был, мог бы отремонтировать. Но если за правду послание взять... Мы затаились, пытаясь понять, есть ли кто живой в доме. В маленьком оконце сбоку от крыльца теплился крошечный огонек лучины. Из трубы поднимался, едва различимый на фоне серых гор, дымок. «Окружать будем или постучим?» — спросил товарища. «Окружать!» «Чекать надо!» — внес Баюн свою лепту. «Обещал я к вам с Егой не лезть более. Так и ты сослужи службу. Не мешай разобраться в том, что Алёшке касается». «Как же вы понять не можете, что не он это?» «Понимаем мы все», — попытался донести до него свою правду Илюша. «Да спустить не можем». «Давайте вы на обратном пути с этим разберетесь, а я с Егой в стороночке постою. Сожрут вас, невелика беда, зато совесть наша теперь чиста будет». «Нет уж», — рявкнул Илья, скрывшись за валунами. «Не губите животину несчастную. Одному мне до замка вовек не дойти», — запричитал кот. Завязалась новая перебранка. «Отчего ж ты трусливый такой?» «Это от того, что пока вам силу раздавали, мне ума много досталось». «Не боись, Баюн, мы и не с таким справлялись». Я попытался успокоить котейку. «Недаром о нас былины уже слагать начали. Ты на дом посмотри. Малюсенький какой. Ни войско, ни змеи трехглавый туда не поместится. А с остальным мы управимся. Ты и глазом моргнуть не успеешь». За перепалкой мы не заметили, как сзади хрустнула ветка. Знакомый голос послышался со спиной. «А чего вы на дороге встали, да в дом не идете? Я тут дров набрать решил. Чуть не упустил гостей дорогих». Кот истошно заорал не своим голосом. Мы обернулись. Старец с густой окладистой бородой смотрел на нас с удивлением. Сам в лохмотьях, нечесанный, вот только волосы черные. А под хламидой даже с первого взгляда угадывалась гора мускул. И говорил Алешкиным голосом. «Не узнали?» Он растянул губы в белозубой улыбке. «А я вас сразу узнал. Сколько лет прошло, а я узнал. Не обманула меня предсказательница». Кот затих, прячась за Илюшиной спиной. У меня же разом все слова из головы выскочили. Столько спросить надо, но язык не поворачивался. Друг ошеломленно замер. Оно и понятно. Даже если не Алёшка перед нами, настолько похож. И осанка та же, и улыбка. Даже сквозь длинную, спадающую на лицо челку просматривались его искрящиеся весельем глаза. «Какая предсказательница!» — смог лишь растерянно сказать я. «Да вот и сам не знаю. Заходила в деревню к нам несколько лет назад. Встретила меня и сказала, что вы с Ильей будете по этим местам проходить. Я с тех пор покоя себе так и не нашел. Ходил по окрестностям, ждал. Решил, что не буду бороду стричь, пока друзей дорогих не встречу». Он поудобнее перехватил охапку хвороста, которую держал в руках. «Только неведомо мне было, когда вы пойдете. А от пустыни в деревню добираться долго. Нашел сторожку. Решил тут и поселиться. Указатель поставил». «Умно придумано. Да что вы как неродные? Пойдемте в дом, братья, устали небось». «Чем докажешь, что ты — это ты?» — наконец вымолвил Илья. «А помнишь, как в походе против Тугарина-змея ты у себя в палатке улей нашел?» «Помню. Ты ужас, как пчел боялся. И я тебе свою палатку уступил. Так и познакомились. Было дело». Илья оцепенел. «Никто больше не мог знать про тот случай, кроме нас». «Так это я тот улей к тебе и притащил. Вы тогда страсть какими именитыми были. А я так, начинал только. Ни одного подвига еще совершить не успел. Дюжа хотел познакомиться с вами. Вот и нашел предлог. Всю жизнь после хотел покаяться. Да вот не свезло. Решил, что хоть после смерти расскажу. Простишь меня?» «Ах ты!» Илья поднял руку, сжал кулак, ощетинился, в любую минуту готовый в бой сорваться. Да тут же опустил. Ослаб, будто ноги его не держали. пошатнулся и кинулся к другу. «Алёшка! Прощу! Конечно, прощу!» Мы по очереди обнялись. Баюн, одиноко стоявший в стороне, обреченно пробормотал. «Ну, началось!» «И ты, пушистый, заходи в дом!» — тепло улыбнулся Алёшка. «Не держу я на вас с Егой зла больше! Раньше глупым был, за славой гнался. Тут уж понял, что счастье-то не в славе, а в друзьях, в доме родном. Если б не Ега, так бы и не дошло до меня». «Как же так получилось?» — удивленно воскликнул я. «Что ты здесь и живой?» «Не совсем живой», — хохотнул Алёшка. «Да оно и не важно. Тут ведь, как и за Калиновым мостом, люди есть. Своим чередом все течет, а Кощей за порядком присматривает. Я вам так скажу. Неправда это, что он девиц похищает и поселение огнем палит. Наговоры все. У него ведь тоже долг свой есть. И тоже он людей защищает. Только на этой стороне. Но хватит на пороге стоять. За ужином все расскажу. Выпьете со мной вина. Настоящего, не здешнего. Специально для вас берег. И коли будет на то ваша воля, провожу к Кощею». Полночи так и просидели, глаз не смыкая. Все наговориться не могли. И рассказал нам Алёшка всю правду, как к Еге по указке Красной Девицы ходил, да как в царстве Кощеевым очутился, о жизни здешней рассказал, о том, что почетом здесь пользуется. Мы бы говорили и говорили, да надобно было отдохнуть, сил набраться, чтоб с самого утра в замок попасть.